На следующий день он получил от нее длинное письмо. «Друг мой, пора вам узнать правду. С тех пор, как вы здесь, в Парме очень часто считали, что настал ваш последний день. Вас приговорили только к заключению в крепости на 12 лет, но, к несчастью, вас, несомненно, преследует упорная ненависть всемогущего лица, и я 20 раз трепетала от страха, что яд оборвет вашу жизнь. Воспользуйтесь же всеми возможными средствами, чтобы выйти отсюда. Слова эти неуместны в моих устах. Я пренебрегаю своими священными обязанностями. Судите же поэтому, как грозна опасность. Если это необходимо, если нет иного средства спастись, бегите. Каждое лишнее мгновение, которое вы проведете в крепости, может стоить вам жизнь. Вспомните, что при дворе есть партия, которая никогда не останавливалась перед преступлением, лишь бы осуществить свои замыслы. И разве вы не знаете, что только удивительная ловкость графа Моска до сих пор расстраивала происки этих людей? Но теперь они догадались, что самое верное средство изгнать графа из Пармы – это довести герцогиню до отчаяния, а самым верным средством довести ее до отчаяния явится смерть известного вам молодого узника. Одни уже эти слова неопровержимо докажут вам всю опасность вашего положения. Вы говорите, что питаете ко мне дружбу. Но прежде всего подумайте, какие непреодолимые препятствия разделяют нас. Они не дадут укрепиться дружеской приязни между нами. Мы встретились в пору юности. Мы протянули друг другу руки в несчастье. По воле судьбы я оказалась в этом мрачном месте, чтобы смягчить ваши бедствия. Но меня вечно будет мучить совесть, если ради мечтаний, ничем не оправданных, никогда не осуществимых, вы не воспользуетесь любыми возможными средствами спасти свою жизнь от неотвратимой опасности. Я потеряла покой душевный с тех пор, как столь опрометчиво обменялась с вами знаками дружбы. Если наша детская игра, наши алфавиты внушили вам несбыточные надежды, которые могут стать для вас роковыми, напрасно я для своего оправдания буду вспоминать о покушении Барбоны. Ведь я сама навлекла на вас гибель более страшную, неминуемую, воображая, что спасла вас от надвинувшейся опасности. И мне вовек не вымолить прощения, если моя неосторожность породила в вас чувства, из-за которых вы склонны противиться советам герцогини. Видите, что вы заставляете меня повторить вам? Бегите, я вам приказываю. Письмо было предлинное. Некоторые фразы, как, например, «я вам приказываю», доставили влюбленному Фабрицио блаженное мгновение. Ему казалось, что в них выражены довольно нежные чувства, хотя и в самой осторожной форме. Но в другие минуты он расплачивался за полное свое неведение в такого рода поединках и видел в письме к Лелии только дружеское расположение или даже самую обычную жалость. Впрочем, все, что она сообщила ему, нисколько не поколебало его решение. Даже предполагая, что опасность, которую она рисовала, вполне вероятна, он считал, что это не слишком дорогая цена за счастье видеть ее каждый день. Что за жизнь придется ему вести, когда он снова будет скрываться в Болонье или во Флоренции? Ведь если он убежит из крепости, для него нет никакой надежды получить впоследствии дозволение возвратиться в Парму. Если же принц до такой степени переменится, что вернет ему свободу, а это было совершенно невероятно, поскольку Фабрицио стал для могущественной клики средством сбросить графа Моска, что за жизнь ждет его в Парме, когда его разлучит с Клелией вся ненависть, разделяющая оба лагеря? Один, быть может, два раза в месяц он случайно встретится с нею в какой-нибудь гостиной. Но о чем могут они тогда беседовать? Как вернуть эту задушевную близость, которой он наслаждается здесь ежедневно и по нескольку часов? Разве может сравниться салонный разговор с теми беседами, какие они ведут здесь при помощи алфавита? Стоит ли жалеть, что эту чудесную жизнь, эту единственную возможность счастья мне придется купить ценою каких-то ничтожных опасностей? Отдать ей таким путем хотя бы слабое доказательство моей любви, ведь это тоже счастье. В Фабрицио увидел в письме к Лелии лишь удачный предлог попросить у нее свидания. Это был заветный и постоянный предмет его мыслей. Он говорил с нею только один раз, одно краткое мгновение, когда его привезли в крепость, а с тех пор миновало более 200 дней.